Глава 26. «Так вот ты какое!» — с тихим вздохом прошептала, замерев у самой кромки воды. Сейчас вечером море было особенно прекрасно. Черная, маслянистая, безбрежная гладь, в которой отражались тяжелые хмурые тучи. Лунная дорожка серебристо-зеленым светом уводила вдаль, обещая показать сказку. Море завораживало. Сегодня оно манило своим спокойствием, свободой и простотой. Плеск воды, шуршание гальки умиротворяло, а свежий соленый запах наполнял сердце трепетом. «Оно невероятно большое!» — произнес Абис, ошеломленно вглядываясь в крохотные корабли вдали, где тяжелое небо сливалось с горизонтом. «Мама, оно такое черное!» — пробормотал сын, пытаясь разглядеть дно, но серое небо, отражаясь, смешивалось с камнями, и было трудно разобрать, где начало, а где конец. «Да, сегодня оно черное», — согласилась с сыном, ощущая себя странно. «Я так долго мечтала увидеть его, и вот в другом мире, в другой жизни я стою рядом». Чувство сожаления и потери вдруг настигло меня, словно я утратила что-то очень важное. «Кэт, когда-то я хотел увидеть своих родителей, желал, чтобы у меня появилась семья», — тихо произнес Абис, невидяще вглядываясь вдаль. «У меня теперь есть вы и новая мечта». «Ты прав», — улыбнулась парню. Порой Абис, казалось, был гораздо мудрее меня. Сирота, как и я, он много трудностей встретил на своем пути и смог остаться добрым, верящим в лучшее мальчишкой. «Смотрите, какая красивая!» — воскликнул сын, протягивая ладонь, на которой лежала небольшая ракушка, скрученная спиралью. «Потрясающая!» — проговорила, внимательно взглянув под ноги. «Вот еще одна. Это смахивает на шляпку». Около часа мы, шурша галькой, собирали на берегу разные ракушки. Большая часть из них совершенно не подходила для изготовления украшений, но нам было весело и очень интересно. Набрав полную корзинку раковин моллюсков, мы, довольные своей добычей, отправились домой, тихо обсуждая, что можно смастерить из них. Предложения поступали разные, все больше нереализуемые, но напомнившие мне о многих красивых поделках. Шкатулки можно красиво украсить, а еще рамочки для картин, кораблики и вазы. В полголоса перечисляла все, что видела на просторах интернета. «Интересно», — заметил Абис, и, переглянувшись с Джереми, едва заметно кивнул, будто о чем-то сговорившись. Я не стала заострять на этом внимание. Уверена, ничего плохого эти мальчишки не замыслили. «О, я видела потрясающие домики из камней и ракушек!» — воскликнула, подхватывая гладкий камешек в руку. «Вот такими обклеивали коробку, оставляя отверстия для окон и двери. Крышку делали из веточек. Там даже прудик был и мост через него. Целые замки можно смастерить, а внутрь артефакт спрятать, чтобы свет горел». «Камни собираем?» — спросил сын, укладывая два галыша в карман куртки. «Ой, нет, точно не сегодня, может, позже. Сейчас пора домой», — воскликнула, с ужасом представив, как мы тащим еще и камни до лавки. «Тогда в следующий раз», — согласился сын, деловито осмотрев камни. Взвесив их на руке, он все же убрал их назад в карман. «Давайте прибавим шагу, что-то уже совсем темно стало. И как-то очень быстро». «Можно сократить путь, но там фонарей нет», — предложил Абис, показывая в сторону темного переулка. «Нет уж, идем там, где менее опасно», — выруливая к знакомой улице, по которой шли к морю. Здесь есть, конечно, темные, неосвещенные места, но все же их не так много. Кэт! Что? Ты видишь ноги? Какие еще ноги? Пробурчала, ускоряя шаг. Абис, Джерри, идите ко мне ближе, к фонарю. Да вон как раз в тени! Продолжил Абис, указывая рукой в темный угол. Нет, хотя... да. Растерянно пробормотала, предположив. Пьяный поди валяется. Ночи не слишком холодные, так что не замерзнет. Нет, Кэт, здесь кровище полно. Протянул Абис, успев подойти к неизвестным ногам поближе. Я же, подхватив сына за руку, спешила пройти мимо этого места, мысленно чертыхаясь, что в Вейле так быстро приходит темнота. «Черт, зачем ты его нашел?» — рыкнул он на парнишку, неизменно засовывающего, свой любопытный нос куда не следует. «Теперь надо идти за помощью». «Лекарь в трех кварталах от нас, а мужику, видно, совсем плохо», — задумчиво проговорил Абис. «Одежда добрая на нем, из богатеев будет. Пойдем отсюда, это не наше дело». «Ага, теперь, когда я знаю, что он здесь лежит, не смогу уйти и оставить раненого», — сердито заворчала. «Вот зачем ты эти ноги нашел? Он там хоть жив?» «Дышит», — уверенно заявил парнишка, натужно пыхтя в темноте. «Правда, совсем тихо». «Ты чего там?» Подозрительно прищурившись, пыталась рассмотреть, что там делает Абис. «Он переворачивает мужчину», — пояснил Джереми, обеспокоенно посмотрев на меня, спросил. «Ты ему поможешь?» «Куда я денусь?» — заворчала, рассматривая укутанный в несколько слоев ткани маленький лекарский артефакт. «Надеюсь, его хватит». «Хм, Кэт, а это твой знакомец?» Удивленно свистнув, сообщил Абис, чуть отпрянув от тела. «Кто?» «Ну, тот, кого у ратуши видели!» «Черт, черт, черт! Ну почему так? Почему он?» Прошипела, решительно направившись к телу. «Он маг, и кто его знает, как отреагирует на артефакт, заряженный моей силой?» «Тогда лучше не надо». «Надо!» — мрачно ответила, укладывая на грудь мужчины камень. «Дай бутылку с водой. Нужно ему лицо обтереть. Оно все в крови». «Его по голове ударили, а после ножом пырнули», — сознанием дела проговорил Абис. «Мам, камень гаснет». «Быстро что-то. Ладно, есть еще один. Сейчас еще один уложу». «Ты всегда с собой носишь артефакты?» — удивленно спросил парень, приподняв голову Этьена, пока я подсовывала под нее его же шляпу. «Знаешь, с некоторых пор стало, и теперь понимаю, что не зря», — фыркнула, убирая с четко очерченных губ прилипший камешек. «Интересно, кто его так и почему он один?» «Желающих, думаю, много, после того, как он ратушу тряхнул». «Полагаю, у него и без этого хватает доброжелателей», — задумчиво проронила, вглядываясь в лицо мужчины. «Вы заметили?» «Нет, а что?» «Камень погас», — прошептал сын, забирая серый артефакт. «И у него угол рта дергается». «Точно, надо уходить», — скомандовала и, схватив обоих мальчишек за руки, рванула подальше от Этьена. «Надеюсь, ему лучше». Выбежав на главную улицу, мы завернули за пекарню. Скрывшись за стеной ярко освещенного здания, я остановилась, пытаясь отдышаться. От быстрого бега в платье, еще и с корзинкой в руках, бежать было непросто. «Надеюсь, нас никто не видел», — сиплым голосом проговорила, вытирая испарину со лба. «Не было там никого», — сказал Абис. «Его раны успели затянуться. Хочешь, я за ним прослежу?» «Нет, это может быть опасно. И вообще, надо было констеблей вызвать. А вдруг убийца был рядом? Убийца! Я дура!» «Кэт, Обычно на месте преступления они не остаются», — нравоучительным тоном произнес Абис. «А отпечатки?» «Какие?» — воскликнули мальчишки, с недоумением на меня взглянув. «Ну, наших пальцев, обуви. Мы наверняка оставили следы». «Магические уж точно», — буркнул Абис. «Надо было пройти мимо». «Так, все, хватит. Что сделано, то сделано», — прервала парня. «Чего уж теперь? Оставить его в таком состоянии нельзя. Я спать потом спокойно не смогу. До лекаря далеко. Констебль? И где они вообще бывают?» «Ну, вроде как должны улицы патрулировать», — неопределенно пожал плечами Абис. «Так мне проглядеть? Я осторожно, он меня не знает». «Я мигом», — прошептал парнишка, срываясь с места. «Абис!» — сердито прошипела вслед, устремив глаза ввысь, заворчала. «Ну и что с ним делать, а?»